Я видел чистую реку жизни, прозрачную, как хрусталь. Посреди ее течения и по ее берегам высились древа жизни, на которых произрастало 12 разных плодов. Листья же этих деревьев исцеляли людские страдания. Спенглер поцеловал девушку в ямочку возле глаза. «Милый», — сказала она, — «ты счастлив?» «Да-да, конечно, счастлив», — поспешно заверил ее Спенглер. «Я не очень-то люблю всю эту болтовню о счастье, но если оно существует, мне кажется, что оно вот именно здесь. Смотри, опять оливы». Свободной рукой он обнял девушку и сказал: «Имей в виду, я его жду не дождусь. Интересно, кто это будет? Мне хочется, чтобы это была девочка. Мне хочется, чтобы рядом со мной была девочка, похожая на тебя. Мне хотелось бы услышать голос этой девочки, такой, как у тебя». И он сказал ей с нежностью: «Я думал, что ты глупая». Он поцеловал ее в губы. «Но тот, кто на это способен, не может быть глупым. А вот ты, оказывается, на это способна». «Ах, милый, и я его не дождусь», — сказала она, — «и мне совсем не страшно, ни чуточки». Маленький автомобиль ехал вдоль реки, мимо поляны, куда приезжали попировать на лоне природы. В этот воскресный полдень сюда приехали на пикник 5 больших компаний — итальянцы, греки, хорваты и сербы, армяне и американцы. У каждой из этих компаний была своя особая музыка и танцы. Спенглер ненадолго останавливал машину у каждого сборища, чтобы послушать пение и полюбоваться на танцы, и всякий раз рассказывал Диане об этих народах. «Тут собрались греки», — говорил он. «Я узнаю их по музыке. У меня была знакомая греческая семья. Видишь, как танцует девушка. Так танцуют у нее на родине». Машина проехала немножко и остановилась снова. «А там вон армяне. Их можно сразу отличить, потому что среди них много детей и священников. Они верят в Бога и в то, что у человека должно быть много детей. Армяне чем-то похожи на греков и чем-то на всех людей. Видишь, как танцует старик? Послушай их музыку». Машина тронулась и снова остановилась возле другой группы людей. «Мне кажется, что это хорваты и сербы», — сказал Спенглер. «А может, какой другой народ из тех, кто живет в нашей округе? Все они люди, как люди». Он обнял молодую женщину и быстро ей прошептал: «Знаешь, мне хотелось бы, чтобы она была маленькой сербияночкой. А может, неплохо, чтобы в ней было немножко и греческой крови, или армянской, итальянской, польской, ну и русской тоже. Хорошо бы, если бы она была и немножко немкой, испанкой, француженкой, словно чтобы в ней жила кровь всех народов на свете». Машина отъехала, а потом снова остановилась. «Ты их знаешь сама, они итальянцы. Наверное, среди них здесь и сам Корбет с женой и ребятишками. Слышишь, как они поют «О, мое солнце»?» Автомобиль подъехал к последней компании. Она была самой необычной. И уж во всяком случае самый буйный. Музыка ревела буги-вуги, свинг и джайв, а танцы вызывали дрожь. «Американцы», — сказал Спенглер, — «а ведь американцы — это все они. Греки, сербы, поляки, русские, армяне, немцы, испанцы, португальцы, итальянцы, абиссинцы, евреи, французы, англичане, шотландцы, ирландцы. Но ты только погляди на них, только послушай». Они поглядели, послушали, а потом тронулись дальше. Глава 37. Итака, моя Итака.